Солдат, видимо, проникся сочувствием к буранному Едигею. «Слушай, папаша», — сказал он деловито, — «вот приедет начальник караула, лейтенант Танцыгбаев, вы ему скажете все как есть. Что он не человек? Пусть доложится выше, а там вдруг и разрешат». «Спасибо на добром слове. А иначе как же нам? Как ты сказал? Танцыгбаев? Фамилия лейтенанта Танцыгбаев?» «Да, Танцыгбаев. Он у нас тут недавно. А что, знакомый? Из ваших он. Может, свояк какой будет?» «Да нет, что ты», — усмехнулся Едигей. «Танцыгбаевых у нас, как у вас, Ивановых. Просто припомнился один человек с такой фамилией». Тут зазвонил телефон на посту, и часовой поспешил туда. Едигей остался один. Вздыбились опять брови. И, хмуро оглядываясь вокруг, посматривая, не покажется ли машина на дороге за шлагбаумом, буранный Едигей покачал головой. «А вдруг это сын того?» — кричит Оглазова, — подумал он и сам же себя обругал мысленно. «Еще что! Втемяшится же в голову! Сколько их с такой фамилией? Не должно! Не может быть! С тем Танцыгбаевым сквитались ведь потом сполна! Все-таки есть правда на земле! Есть! И как бы то ни было, всегда будет правда!» Он отошел в сторону, достал носовой платок, протер им тщательно свои ордена, медали, ударнические знаки на груди, чтобы они блестели и чтобы их сразу видно было лейтенанту Танцыгбаеву.